Да я и сам всячески потакал бы своему гостю и прощал любые его заморочки. Поэтому весь час, пока мы сидели за столом, хозяин оказывал мне всевозможные знаки добродушного внимания и понимания. Но вот колокол звякнул вновь, и сидевший за столом народ, громко переговариваясь, начал подниматься с мест, тут же сбиваясь в кучки. Только тут я отважился повернуться в другую сторону и проводил долгим взглядом девушку, шагающую к выходу под ручку аж с двумя кавалерами. Перехватив мой взгляд, Игги прокашлялся, да так сильно, что я непроизвольно посмотрел в его сторону. «Найтли, моя дочь от первого брака», — пояснил он, — «задумала сегодня устроить со своими друзьями мини-чемпионат по теннису. Оттого мы здесь и собрались», — обвел он рукой окружающий нас интерьер. «Обычно мы завтракаем в другом месте, на веранде». «Но она девушка в таком возрасте, что ведет себя весьма независимо, и то и дело вносит разнообразие в нашу жизнь. Ну, ты, наверное, меня понимаешь». «Да», — рассеянно кивнул я, — «понимаю, конечно». «Я заметил, что за все время завтрака ты на нее даже не взглянул. Она тебя как-то обидела». «Обидела?» — чуть не подпрыгнул я на стуле. «Нет-нет, ничего такого. Ну что вы, очень симпатичная девушка, спортивная такая». Слова у меня закончились вместе с воздухом в легких, и я сконфуженно умолк. «Да», — довольно осклабился Игги, одновременно вытирая рот салфеткой. «За ней, как ты заметил, целый табун ребят бегает. Наперебой приглашают то в крикет поиграть, то прокатиться на лошадях». «Ничего удивительного», — на мгновение потерял я бдительность. «С такой красавицей, как она, хочется играть во все игры, какие есть на свете». «Но я заметил, что ты ей понравился», — простодушно продолжал мой сотрапезник. «И ее явно задело твое подчеркнутое невнимание». «Какое там невнимание?» — мелькнуло у меня в голове. «Да за один ее поцелуй или ласковое слово я готов всю Африку в одних трусах пересечь, или даже без трусов». Но вслух я целомудренно добавил, стараясь обратить все в шутку. «Я женат, поэтому на молоденьких девушек стараюсь не смотреть». «Во избежание соблазна, что ли?» — хихикнул Игги. «Ей, кстати, почти 24. Вот тоже забота на мою голову. Пора бы и ей замуж выходить. Но разве способны современные девицы грамотно выбрать себе достойного спутника жизни?» «Уж кого только я к себе не привозил для знакомства, кого только не приглашал!» Подхватил он меня под руку. «И председателя компании Айсер Стил с обоими сыновьями, и главу Саус Кэмикл с племянником, и председателя общества единения. Эх, никто ей не нравится!» «А эти молодые люди?» — осторожно поинтересовался я. «Они что, в число кандидатов не входят?» «Какое там?» — небрежно отмахнулся Игги. «Это так, друзья детства, сверстники по колледжу, не более того. Конечно, они ей увлечены, бродят по пятам, словно дворовые собачки. Но разве это кандидаты в мужья? Только и умеют, что гонять на папиных машинах, да танцевать до упаду. Конечно, ей с ними весело», — добавил он после небольшой паузы. «Я бы сказал, привычно. Но муж, во всяком случае, в моем понимании, это нечто большее. Им должен стать такой человек, который сможет быть не только любовником, но и организовать свой бизнес, купить подобающий дом». «Да-да», — постарался я поскорее соскользнуть с терзающей мне сердце темы, «лично мне ваш дом представляется просто великолепным». «Правда?» — обрадованно просиял Игги. «Так ведь ты почти ничего еще не видел. Пойдем, покажу тебе свое скромное жилище, которое, между прочим, начал строить еще мой дед». Вот так под ручку мы и принялись прогуливаться с ним по практически бесконечным коридорам, лестницам и оранжереям усадьбы. Прогулка была весьма своевременна, ибо после столь обильной трапезы мне было просто необходимо растрясти растянутый пищей живот. В конце экскурсии хозяин дома привел меня в свой кабинет. Здесь не было места фривольным картинкам или пиратским мотивам. Кабинет размером не менее чем в 150 квадратных метров был обставлен в строгих традициях офисного дизайна. Черные кожаные диваны, полированная массивная мебель, классические светильники по стенам. А в углу я заметил громадный слоновий бивень, стоявший на декоративной дубовой подставке. «Мой прошлогодний трофей», — хвастливо погладил его Игги, — «правда роскошно смотрится». «Да», — не стал скрывать я восхищение, — «бивень просто великолепный. Какой же величины был сам слон?» «Сейчас покажу». Игги извлек из кармана связку ключей и отпер один из шкафов. Распахнул дверцу, и тут я увидел ряд из нескольких охотничьих ружей и винтовок, стоящих на специальной подставке. Но явно не оружие интересовало моего собеседника. На нижней полке, рядом с коробками патронов, лежал большой фотоальбом, который он тут же и перенес на стол. «Прошу», — указал он мне на диван, — «здесь есть на что полюбоваться». Но рассматривали мы охотничий альбом недолго. Пространный рассказ Игги о том, как он бился с носорогом на переправе через какую-то реку, был прерван телефонным звонком. Взяв трубку, господин Лау некоторое время общался с кем-то на непонятном мне языке, но вскоре закончил разговор. «Извини, Алекс», — торопливо направился он к выходу из кабинета, — «срочно требуется мое присутствие. Посмотри фотографии сам, ты ведь мужчина, наверняка тоже охотник, сам все поймешь». Хлопнула дверь, и я остался в одиночестве. Охотником я, конечно же, не был, но мне было любопытно посмотреть, чем же занимаются на досуге южноафриканские магнаты. Прекрасно выполненные карточки из альбома быстро образовали меня в этом вопросе. Магнаты с удовольствием участвовали в скачках, охотились на косуль и слонов, летали на самолетах, ходили на яхтах, пили коктейли в барах и ресторанах и вообще жили на широкую ногу. Долистывая альбом, я вдруг наткнулся на фотографию, на которой присутствовал не сам хозяин дома или его нынешняя супруга. На маленькой карточке была запечатлена мчащаяся на коне Найтли. Привстав на стременах, она летела по какой-то бескрайней пустыне, и ее роскошные волосы бились за ее спиной, словно атласный шлейф. Моя рука предательски задрожала, а мысли тут же заметались, словно голодные белки при виде горсти орехов. «На что Игги эта фотография?» — задал я самому себе сакраментальный вопрос. «При необходимости он еще 10 таких напечатает, а если я ее тотчас же не вытащу, то всю оставшуюся жизнь буду жалеть о своей непростительной глупости». И пока внутренний голос отговаривал меня от очередной авантюры, мои алчно трепещущие пальцы сами лезли в альбом и спешно вытаскивали заветную карточку из пластиковой обложки. Мгновение, и она была в моем нагрудном кармане, от которого по всему телу вдруг разлилось никогда до этого не испытываемое блаженство. Всего минуту я наслаждался этой неведомой доселе лаской, и вдруг блаженная улыбка мигом слетела с моего лица. «Ты что творишь, безумец?» — безжалостно треснул я сам себя по челюсти. «Что за спектакль тут устроил? Тебя, можно сказать, приняли как нормального человека, помыли, накормили и, может быть, даже чем-то помогут в поисках дяди. А ты в одночасье потерял голову от девчонки. Да, она безумно хороша, но держи же себя в руках, будь мужчиной». Я со всего размаха звезданул себя кулаком по лбу для пущей убедительности. И только сунул руку в карман, чтобы вернуть карточку на место, как скрипнула дверь. «Ну, как тебе наши подвиги?» — поинтересовался Игги, видя, что я как раз откладываю альбом в сторону. «Впечатляют?» «Просто нет слов», — ответил я, мгновенно надевая на лицо самую дружественную улыбку. «Впечатляющие снимки. Жаль, никогда не смогу поучаствовать в чем-либо подобном». «Это еще почему?» — удивился он. «Да потому», — замялся я, — что, во-первых, не располагаю достаточными для таких поездок свободными средствами. И, кроме того, я ведь сюда вовсе не развлекаться приехал». «То есть как не развлекаться?» — опешил Игги. «Я полагал, что мы обязательно устроим хотя бы пару маленьких сафари». Он с размаху плюхнулся в ближайшее кресло и извлек из стоящей на столе коробки сигару. «Неужели у нас не будет времени даже на маленькую рыбалку?» — обескураженно пробормотал он, срезая ее кончик. «Но чем же ты в таком случае намерен заниматься?» «Давай», — пододвинул он сигарный ящичек ближе ко мне. «Объясняйся». Пришлось также закурить сигару и начать повествование о том, что именно привело меня в Йоханнесбург и ради каких таких целей я заявился в Южноафриканскую республику. На рассказ у меня ушло не менее получаса и треть сигары. Курить, собственно, мне было некогда, да и не курил я никогда сигар, но что было делать, приходилось держать фасон. «Ага», — глубокомысленно изрек мой собеседник, когда я закончил. «Значит, для того, чтобы без особых проблем отыскать своего родственника, ты решил подготовить экспедицию на нашей территории?» Я с готовностью кивнул. А имея лошадей и проводника, быстрым маршем преодолеть границу для проверки наличия своего дяди в этой... Забыл, как называется эта деревушка. Ладно, неважно. Если он все еще там, ты попросту вывозишь его оттуда, и дело сделано. На первый взгляд, план вроде бы неплох. Выпустил облако дыма Игги. Но в одиночку провернуть такое дело будет совсем непросто. У нас сейчас не слишком спокойно, а в Мозамбике, где социальные проблемы обострились до предела, творится полный хаос. Тебе для подобного дела потребуется не менее десятка человек, причем не просто каких-то там штатских, а вполне подготовленных профессионалов, рейнджеров. Тут ты без оружия шагу не ступишь, а там, в бескрайних джунглях, на востоке и подавно. Хотел бы поинтересоваться, чем ты намерен привлечь людей в такую опасную экспедицию? Я понял, что твой дядя находится в руках какой-то воинственной группировки, и, следовательно, вполне возможны нешуточные столкновения. «Нет-нет», — отрицательно замахал я ладонями. «Это мой чересчур эмоциональный рассказ несколько сбил вас с толку, а в действительности мои планы куда как скромнее». «Никакого вооруженного отряда я не планирую собирать, только я и один проводник. Хотелось бы только взять в аренду какой-нибудь карабин да пару лошадей покрепче. Согласитесь, что такому крошечному отряду будет гораздо легче оставаться незамеченным. Прикинусь заболевшим и затешусь к этому колдуну под видом пациента. Если дядя жив и может хоть как-то передвигаться, я улучшу момент, посажу его в седло, и мы потихонечку поедем обратно». В ответ на мою страстную тираду Игги только недовольно сморщился и принялся неторопливо гасить окурок своей сигары. «А если он не транспортабелен? А если его там вообще нет?» — скептически поджал губы мой собеседник. Вновь зазвонил телефон. Несколько минут разговора, и мой разом поскучневший знакомый со вздохом поднялся с кресла. «Нет покоя в этом мире», — сквозь зубы буркнул он и, позвякивая ключами, принялся запирать шкаф с оружием. «Что-то случилось?» — вскочил я. «Надеюсь, это не мой неожиданный визит стал источником неприятностей». «Успокойся», — пробурчал в ответ Игги. «Неприятности чисто технологического свойства. Позвонили с фабрики, произошла утечка, скажем так, вредной жидкости. Рабочие бросили работу, собрались около правления, и назревает забастовка. Впрочем, тебя это не должно касаться. Отдыхай, походи по окрестностям, искупайся. Увидишь Найтли, попроси, чтобы она тебе все тут показала. Она девушка хоть и своенравная, но, надеюсь, не откажет моему гостю в такой любезности». Сердце мое тревожно ухнуло куда-то глубоко вниз. Встречаться и разговаривать с той, которая одним взглядом сможет вить из меня веревки? Нет, на тот момент это было выше моих сил. Требовалось срочно покинуть дом и использовать освободившееся время, чтобы как-то разобраться со столь скоропостижно охватившими меня чувствами. «Господин Лао», — постарался я придать своему голосу нужную решимость, — «может быть, вы мне позволите вас сопровождать? Не откажите в моей скромной просьбе. До сих пор я работал только в условиях социалистического хозяйства, да на маленькой кооперативной фабрике. Ужасно хочется посмотреть, как поставлено дело в солидной капиталистической компании». Изумление, с которым южноафриканский промышленник взглянул в мою сторону, показало, что он ожидал от меня любой глупости или безумства, но только не такого рода просьбы. Но он быстро овладел собой и, не говоря ничего в ответ, лишь приглашающе махнул рукой. Через 5 минут хищно рычащий мощным мотором ленд-ровер нес нас вперед. В машине нас было 4. Водитель, негр с мощным затылком и плечистый светловолосый парень, запрыгнувший в машину перед самым выездом из ворот усадьбы, сидели впереди. Мы с Игги с комфортом устроились на кожаном диване сзади. Какое-то время все молчали, но вскоре мой сосед как бы очнулся от дум и тронул сидящего впереди парня за плечо. Тот обернулся. «Познакомьтесь», — указал он в мою сторону. «Алекс Костин», — сделал Игги ударение на последнем слоге. «Будет нас сегодня сопровождать. Он погостит у нас некоторое время». «Очень рад», — отозвался светловолосый скучным голосом. «Меня зовут Вилли Зомфельд. Я тоже недавно переехал сюда, правда, из Германии». «А за рулем сидит Кундуро, наш водитель из преисподней», — указал в свою очередь Вилли на шофера. Пока я обдумывал, как бы поделикатнее поинтересоваться, почему же это он из преисподней, Кундуро вырулил на шоссе. И скоро надобность в моем вопросе отпала сама собой. Мотор взревел, словно двигатель Боинга при взлете, и наш автомобиль понесся вперед с такой безумной скоростью, что меня впечатало в спинку сиденья. Чуть привыкнув к незнакомым ощущениям, я опасливо взглянул в боковое окно. О, ужас! Двигающиеся в попутном направлении автомобили улетали назад, словно пули, едва оказавшись в поле моего зрения. Я перевел взгляд на владельца машины, но господин Лау сидел на своем месте с таким выражением лица, будто ехал в городском трамвае. «Что это мы так медленно тащимся?» — неожиданно буркнул он. «Моего присутствия ждут 500 человек, а мы едем, будто в катафалке на похороны». Водитель от звука его голоса съежился и словно стал меньше ростом. «Сегодня начинается коровья ярмарка в Бугенвилле», — торопливо ответил он сильно прокуренным голосом. «И машин сегодня, сами видите, просто не протолкнуться. Но если сегодня господин торопится, я, конечно, прибавлю». «Ну да, ярмарка», — чуть улыбнулся мой сосед. «Тогда ладно, не спеши». В этот момент я изловчился и взглянул на спидометр машины. Он показывал всего 110. Но через минуту до меня дошло, что градуировка скорости мера была произведена в милях. И, следовательно, наша скорость на тот момент составляла как минимум 175 км в час. Впрочем, поскольку начальство выразило свое неудовольствие, наша скорость хоть и не сразу, не мгновенно, но выросла. Росшие по сторонам дороги деревья слились в некую смазанную полосу, и я принялся читать про себя молитву, хотя всю свою сознательную жизнь был убежденным атеистом. Однако, помня полученные во время перелета из Москвы уроки, сидел с таким надменно спесивым видом, что со стороны могло показаться, что я участвую в гонках «Формулы-1» уж как минимум раз в неделю. Слава богу, поездка обошлась без происшествий. Мы ни в кого не врезались и не слетели в кювет, хотя были от этого события буквально в миллиметре. А вскоре наша скорость сильно упала, поскольку дорога оказалась перегруженной большими трейлерами. Непрерывно сигналя, наш внедорожник все же вынужден был съехать на обочину и продолжать движение в четверть прежней скорости. Для меня же казалось, что мы еле-еле плетемся. Обогнув большую толпу неизвестно о чем споривших негров, мы свернули направо, и дорога пошла в гору. Вскоре показались высокие закопченные трубы, приземистые коробки цехов и коричневатые терриконы отвальной породы. «Вилли!» — вдруг встрепенулся Игги. «Поделись на всякий случай с нашим гостем своими игрушками». «Конечно, шеф!» — по-военному отозвался тот и, чуть подавшись вперед, заученным движением сунул руку за полу своего пиджака.